Глава третья. После развратной, роскошной и изнеженной жизни последних 6 лет в городе и 2 месяцев в остроге с уголовными, жизнь теперь с политическими, несмотря на всю тяжесть условий, в которых они находились, казалась Катюше очень хорошей. Переходы от 20 до 30 верст пешком при хорошей пище, дневном отдыхе после 2 дней ходьбы физически укрепили ее. Общение же с новыми товарищами открыло ей такие интересы в жизни, о которых она не имела никакого понятия. Таких чудесных людей, как она говорила, как те, с которыми она шла теперь, она не только не знала, но и не могла себе и представить. «Вот плакала, что меня присудили», — говорила она. «Да я век должна Бога благодарить. То узнала, чего во всю жизнь не узнала бы». Она очень легко и без усилий поняла мотивы, руководившие этими людьми, и как человек из народа вполне сочувствовала им. Она поняла, что люди эти шли за народ против господ, и то, что люди эти сами были господа и жертвовали своими преимуществами, свободой и жизнью за народ, заставляло ее особенно ценить этих людей и восхищаться ими. Она восхищалась всеми своими новыми сотоварищами, но больше всех она восхищалась Марьей Павловной, и не только восхищалась ей, но полюбила ее особенной, почтительной и восторженной любовью. Ее поражало то, что эта красивая девушка из богатого генеральского дома, говорившая на 3 языках, держала себя как самая простая работница, отдавала себя другим все, что присылал ей ее богатый брат, и одевалась, обувалась не только просто, но бедно, не обращая никакого внимания на свою наружность. Эта черта, совершенное отсутствие кокетства, особенно удивляла и потому прельщала Маслову. Маслова видела, что Марья Павловна знала, и даже что ей приятно было знать, что она красива, но что она не только не радовалась тому впечатлению, которое производила на мужчин ее наружность, но боялась этого и испытывала прямое отвращение и страх к влюблению. Товарищи ее, мужчины, знавшие это, если и чувствовали влечение к ней, то уж не позволяли себе показывать этого ей и обращались с ней как с товарищем-мужчиной. Но незнакомые люди часто приставали к ней, и от них, как она рассказывала, спасала ее большая физическая сила, которой она особенно гордилась. Один раз, как она, смеясь, рассказывала, «ко мне пристал на улице какой-то господин и ни за что не хотел отстать. Так я так потрясла его, что он испугался и убежал от меня». Стала она революционеркой, как она рассказывала, потому что с детства чувствовала отвращение господской жизни, а любила жизнь простых людей. Ее всегда бронили за то, что она в девичьей, в кухне, в конюшне, а не в гостиной. «А мне с кухарками и кучерами бывало весело, а с нашими господами и дамами скучно», — рассказывала она. «Потом, когда я стала понимать, я увидала, что наша жизнь совсем дурная. Матери у меня не было, отца я не любила, и 19 лет я с товаркой ушла из дома и поступила работницей на фабрику. После фабрики она жила в деревне, потом приехала в город, и на квартире, где была тайная типография, была арестована и приговорена к каторге». Марья Павловна не рассказывала никогда этого сама, но Катюша узнала от других, что приговорена она была к каторге за то, что взяла на себя выстрел, который во время обыска был сделан в темноте одним из революционеров. С тех пор, как Катюша узнала ее, она видела, что где бы она ни была, при каких бы ни было условиях, она никогда не думала о себе, а всегда была озабочена только тем, как бы услужить, помочь кому-нибудь в большом или малом. Один из теперешних товарищей ее, Новодворов, шутя, говорил про нее, что она предается спорту благотворения. И это была правда. Весь интерес ее жизни состоял, как для охотника найти дичь, в том, чтобы найти случай служения другим. И этот спорт сделался привычкой, сделался делом ее жизни. И делала она это так естественно, что все, знавшие ее, уже не ценили, а требовали этого. Когда Маслова поступила к ним, Марья Павловна почувствовала к ней отвращение, годливость. Катюша заметила это, но потом также заметила, что Марья Павловна, сделав усилие над собой, стала с ней особенно ласкова и добра. И ласка, и доброта такого необыкновенного существа так тронули Маслову, что она всей душой отдалась ей, бессознательно усваивая ее взгляды и невольно во всем подражая ей. Эта преданная любовь Катюши тронула Марью Павловну, и она также полюбила Катюшу. Женщин этих сближало еще и то отвращение, которое обе они испытывали к половой любви. Одна ненавидела эту любовь, потому что изведала весь ужас ее, другая потому, что, не испытав ее, смотрела на нее как на что-то непонятное и вместе с тем отвратительное и оскорбительное для человеческого достоинства.